Глава 12. Чтобы не оставлять от этой любви ничего недосказанного, я должна прибавить, что Ольга Федотовна, схрабровав в этот раз более, чем можно было от нее ожидать, после, однако, очень долго мучилась. «Все у нее, бедной, корчи в сердце делались», — говорила бабушка. Марья Николаевна в ту пору ее, бедную, даже видеть боялась, а мы с Патрикеем как могли ее развлекали. Ничего ей прямо не говорили, а так все за ней ухаживали, то на перелет, то на рыбную ловлю ее брали. А тут она у меня один раз с лодки в озеро упала. Бог ее знает, как это с ней случилось, не спрашивала, а только на силу ее в чувство привели. А потом, как первым после того каникулам пришло известие, что Вася не будет домой, потому что он в Киеве в монахи постригся, она опять забеленила. Все бывало уходила на чердак, в чулан, где у меня целебные травы сушились, и сверху в слуховое окно вдаль смотрит да поет жалким голосом. «Ты проходишь, дорогой друг, мимо кельи, где несчастная черница ждет в мученье». Черницей все сама себя воображала. «Да и я, признаться, этим совсем недовольна была», – заключала бабушка. «Молод больно был. Это неопытно. Мог бы и не идти в монастырь, а другую судьбу себе в жизни найти, да удержать, видно, некому было». Но, наконец, и эта корчь сердца стихла, и Ольга Федотовна успокоилась. Она жила и старелась, никогда никому ни словом, ни намеком не выдавая. Умерла или еще жива и вечно осталось живым ее чувство. Я уже помню себя, хотя, впрочем, очень маленькую девочку, когда бабушка один раз прислала к нам звать маман со всеми детьми, чтобы мы приехали к обедне, которую проездом с епископской кафедры на архиепископскую будет служить архиерей, этот самый брат дьяконицы Марьи Николаевны. Маман, конечно, поехала и повезла всех нас к бабушке. Помню это первое архиерейское служение, которое мне довелось видеть. Оно поражало своим великолепием мои детские чувства, и мне казалось, что мы находимся в самом небе. Но сам архиерей мне не понравился. Он был очень большой, тучный, с большой бородой, тяжелым, медлительным взглядом и нависшими на глаза густыми бровями. Ходил шибко, резко взмахивал руками, на которых гулко рокотали маленькие серебряные бубенчики, и делал нетерпеливые нервные движения головою, как бы беспрестанно старался поправлять на себе митру. Бабушка и для архиерейского служения не переменила своего места в церкви. Она стояла слева за клиросом, с ней же рядом оставалась и маман. А сзади у ее плеча помещался приехавший на это торжество дядя, князь Яков Львович, бывший тогда уже губернским предводителем. Нас же, маленьких детей, то есть меня с сестрой Натали и братьев Аркадия и Валерия, бабушка велела вывести вперед, чтобы мы видели церемонию. Для надзора за нами сзади нас стояла Ольга Федотовна, тогда уже довольно старенькая, хотя по обыкновению свеженькая и опрятная, которой она была во всю свою жизнь. Никто из нас, детей, разумеется, и воображения не имел, что такое наша Ольга Федотовна могла быть этому суровому старику в тяжелой золотой шапке, которую он все как будто помахивал. Мы только все дергали Ольгу Федотовну потихоньку за платье и беспрестанно докучали ей расспросами, что значит то и что значит это. На все эти вопросы она отвечала нам одно – «Стойте смирно». Но когда совсем облаченный архиерей, зайдя на амвон, повернулся лицом к народу и со словами «Призри, виждь и посети» осенил людей пылающими свечами, скромный белый чепец Ольги Федотовны вдруг очутился вровень с нашими детскими головами. Она стояла на коленях и, скрестив на груди свои маленькие ручки, глазами ангела глядела в небо и шептала «Свет Христов просвещает все». В том, как бы заключался весь ответ ее себе, нам – и всякому, кто захотел бы спросить о том, что некогда было, и о том, что она нынче видит и что чувствует. Бабушка в этот день была, по-видимому, не в таком покорном настроении духа. Она как будто вспомнила что-то неприятное и за обедом, угощая у себя почетного гостя, преимущественно предоставляла занимать его дяде, князю Якову Львовичу, а сама была молчалива. Но когда архиерей, сопровождаемый громким звоном во все колокола, выехал из родного села в карете, запряженной шестериком лучших бабушкиных коней, княгиня даже выразила на него дядя и маман свою критику. «Напрасно, я нахожу, он здесь этакую проповедь изволил сказать», – заговорила она. «И не понимаю, что это ему вздумалось тут говорить, что нет больше любви, если кто душу свою положит. Это божественные слова, но только и их надо у места ставить. А тут...» Она повела рукой на чайную комнату, где Марья Николаевна и Ольга Федотовна в это время бережно перемывали бывший в тот день в употреблении заветный саксонский сервиз, и добавила: «Тут по любви-то у нас есть своя академия и свои профессора. Вон они у меня чайным полотенцем чашки перетирают». Ему бы достаточно и того счастья, что он мог их знать, а не то, чтобы еще их любви учить. Это неделикатно. И не принимая никаких услуг без вознаграждения, княгиня тотчас же послала архиерею с патрикеем в город отрез бархата на рясу и гро-гро на подрясник. Архиерей переслал с тем же патрикеем бархат сестре, а шелковую материю Ольге Федотовне. «Он, значит, тебя еще не забыл», — сказала Ольге бабушка. «Да-с», — отвечала она и тотчас же отнесла свой подарок на завесу в церковь. Таков конец этого позднего эпизода, введенного мною здесь, может быть, не совсем кстати, но я считала его тут необходимым для того, чтобы закончить фигуру Ольги Федотовны, после которой перехожу к изображению другого важного лица придворного штата княгини – Патрикея.